Так уж случилось, что я упустил тех, за кем шел. Во-первых, было темно, а продвигавшиеся впереди меня фигуры почему-то не желали маячить на освещенных местах. Скорее, наоборот, они старались укрыться либо за деревьями, либо за строениями. Во-вторых, я плохо знал этот город, а если точнее, совершенно его не знал. Я был тут впервые. И когда в очередной раз фигуры пропали из поля моего видения, где-то в начале поселка, я их больше не смог обнаружить. Я прошел осторожно вперед, двинулся по одной стороне улицы, затем по другой, безрезультатно. Людей не было видно. То ли те, за кем я шел, укрылись в каком-то дворе, то ли перемахнули через забор и были таковы, то ли... Можно было долго стоять и перебирать, что могло случиться. Однако факт оставался фактом, я их потерял. Я решил подождать. Посему подошел к какому-то забору и прислонился к нему, на всякий случай. Если вдруг кто покажется на дороге, не быть у них на пути. Никто не показался. Не знаю, сколько я там стоял, прижимаясь к забору и пытаясь что-либо придумать, но могу с уверенностью сказать одно – ничего я не придумал. Вдруг тишину прорезал звук, характер которого мне был хорошо знаком. Уж выстрел из пистолета я мог определить. И я его определил. Более того, я четко различил, что стреляли два раза с очень небольшим интервалом. Я зло укорил себя. Вот так всегда, когда нужно оружие, его у тебя под рукой нет. Не прошло и минуты, как я услышал торопливые шаги. Две тени пролетели по противоположной стороне улицы, устремляясь из поселка. Тут же кое-где завыли собаки. Я оторвался от забора и поспешил за удаляющимися людьми. Уже за поселком, когда те двое попали на пятачок, освещаемый месяцем, я понял, что двигаюсь не за теми, кто мне нужен. Уж то, что среди них не было женщины, я определил. Но возвращаться не стал. Интуиция мне подсказывала, что следовало идти до конца, раз уж взял направление. И интуиция меня не подвела. Приближаться к этим людям я опасался. Наверняка они сейчас очень внимательно оглядываются, так что следовало остеречься. Когда в очередной раз впереди мелькнул объект преследования, я понял, что он несколько изменился. Теперь впереди двигались не двое, а один. Напрашивались два вывода. Либо один задержался, заподозрив что-то неладное, пропустил вперед своего спутника, а сам затаился. Либо второй просто двинулся своим путем, а первый своим. Последнее меня бы больше устраивало, однако и первое игнорировать было нельзя. Потому я остановился и решил изменить направление своего движения, не следуя в кильватере, как говорят моряки, у преследуемых мной. Тем более, что я уже стал понимать, куда направлялся видимый мне человек. Он двигался к кафе, огоньки фонарей которого уже были отчетливо видны. Я отошел в сторону и пошел не тропинкой, которая вела к прибрежному кафе, а через пересеченную местность. И так получилось, что тот, за кем я увязался в начале поселка, и я собственной персоной, подошли к кафе с разных сторон. И то, с чем я столкнулся, войдя на территорию кафе, до чертиков поразило меня. Увидеть всех действующих лиц в одном месте – это уже сверхвезение. Но когда-то и такое должно происходить. Для меня это время наступило. Правда, я еще не догадывался, чем это для меня обернется.